Глава 4. Если бы не та старая статья, опубликованная 20 лет назад в студенческом сборнике, Бережная и не вспомнила бы никогда о существовании Малеева. И Заморина наверняка не вспомнила бы, несмотря на то, что между ними была когда-то кратковременная связь. И то, что он подошел к ней, весьма странно. Вполне возможно, что у писателей, в отличие от всех остальных мужчин, память не очень короткая. Малеев определенно человек одинокий, что странно, ведь он известный писатель. А возле таких всегда крутятся люди, мечтая блеснуть отраженным светом чужой славы. Друзей у него практически нет, и тем более странно, что на более чем малочисленном праздновании его юбилея присутствовал авторитетный вор. Качанов не произносил тостов, молчал, не приглашал на танец ни Заморину, ни Бережную, ни двух молоденьких официанток, как это делал Лушник. Обе девушки свеженькие, очень обаятельные, совсем не похожие на сотрудниц общепита. Скорее всего, они студентки, подрабатывающие в популярном уютном баре. Утром Вера залезла в интернет, чтобы ознакомиться с биографией Малеева, но в Википедии не было никакой информации. Понятно, что подобные статьи размещают сами авторы, рассчитывая таким образом увеличить свою популярность. Но Виктор, судя по всему, не посчитал это необходимым. О нем говорилось лишь, что он современный российский писатель, была указана дата рождения, а потом шел перечень его книг. Причем был указан год выхода каждой и название издательства. Слово «Эльдорадо» было набрано кеглем более крупным, чем весь остальной текст. Скорее всего, эту заметку разместил Лушник, рекламируя не автора, а свое предприятие. Вера зашла и на официальный сайт издательства «Эльдорадо» и выяснила, что оно существует уже 17 лет. Поначалу было ориентировано на выпуск справочной и эзотерической литературы, а потом переключилось на детективы. Самой популярной серией книг, выпускаемых издательством, стал цикл «Правила ближнего боя», который открыла первая книга Малеева «Предварительный заказ». Почти сразу в свет вышла вторая, на что способна одинокая женщина, потом 2 года новых книг Малеева не было, после чего стали выходить по 3-4 новых романа ежегодно. 5 его книг были экранизированы, но какие именно, на сайте не говорилось. На личной страничке издателя Лушника было множество его фотографий, на которых он, улыбаясь, обнимался с известными литераторами. Александр Степанович окончил аспирантуру университета, но еще во время учебы начал заниматься бизнесом, открыв книготорговое предприятие, которое потом превратилось в преуспевающий издательский дом. Паб Дрейтон Парк тоже имел официальный сайт, но он был похож на сайт болельщиков лондонского «Арсенала» и наполнен рекламой английского пива, предложениями о продаже футбольной формы с фамилиями игроков, атрибутикой, а также обсуждением состоявшихся матчей. Владельцем заведения значился Алексей Петров, но фотографии его не было. Понятно, что это тот же человек, с которым Бережную и Заморину знакомил Виктор. Сразу после полудня примчалась Заморина, как обычно, даже не предупредив о своем визите. «Витя пропал», — сказала она. «Мне кажется, с ним случилось что-то ужасное. Меня еще вчера мучило нехорошее предчувствие». Вчера ее, если что, и мучило, то наверняка не предчувствие. Она с волнением в постели ждала Малеева, впитывая ароматы лепестков роз. Вообще, она удивительная женщина. Конечно, через пару лет и не исполнится 40, а ведет она себя как школьница, ожидающая неземной любви и космической страсти. «Я сегодня поехала к нему», — призналась подруга. «Стояла у подъезда, потому что не связываться же по домофону. Вдруг американка там, и она скажет ему, чтобы мне не открывал. Потом кто-то вышел, я проскочила внутрь, поднялась на лифте, позвонила в дверь и почти сразу это, прости за выражение, писательница, открыла. Без макияжа, непричесанная. Я даже не спрашивала, по ее виду понятно стало, что она в квартире одна. Сразу ей сказала, что Витя исчез. А та зевнула, как будто ей все равно и спросила, во сколько он от меня ушел. Я, конечно, объясняю, что его и не было у меня, а эта дура только головой кивает. Я чуть ей по морде не дала. Еле сдержалась. Кричу, когда он ко мне поехал? А эта дура время не помнит. И что теперь мне думать? Может, он в больницу попал? Вдруг у него коронавирус обнаружился? Угораздило меня влюбиться в самый разгар пандемии». Предполагаю, что он, сев за руль не в совсем трезвом состоянии, нарвался на честного инспектора ГИБДД и теперь пытается как-то все замять. «Он попал в ДТП!» — вскрикнула Заморина. «Разбил машину и сам пострадал!» «Какой у него автомобиль?» — поинтересовалась Бережная. «Новенький Гранд Чироки», — ответила Инна и добавила. «Черный». Вряд ли Малеев мог серьезно пострадать, если, конечно, на огромной скорости не врезался в танк или трактор, но я проверю. Бережная вышла на кухню, где у нее был оставлен ноутбук. В сводках о дорожно-транспортных происшествиях значился лишь один Гранд Чироки, который был остановлен инспекторами ГИБДД. За рулем машины оказалась молодая женщина в нетрезвом состоянии, которая сразу стала угрожать остановившим ее полицейским своими связями, за что и была задержана и отправлена на освидетельствование. Вера вернулась в гостиную, чтобы успокоить подругу, но та уже спала на диване. Бережная накрыла ее пледом, выключила телевизор и вернулась на кухню. На всякий случай она заглянула на сайт со сводками происшествий и сразу увидела появившееся только что сообщение. На окраине города в автомобиле Гранд Чироки, оставленном возле мусорного контейнера, ранним утром был обнаружен труп мужчины. Не мешкая, Вера набрала номер старого друга. Евдокимов отозвался почти мгновенно. Почти наверняка он был один в своем кабинете. «Ваня», — обратилась к нему Бережная, — «Следкому известно о трупе, обнаруженном утром в мусорке?» «Если у тебя есть какая-то дополнительная информация, то сообщи, но там уже полиция роет со страшной силой. Ведь убитый был членом общественного совета при ГУВД. Фамилия этого члена тебе известна?» «Малеев», — ответила Вера. «Вероятно, я одна из последних, кто видел его живым. У него вчера был день рождения, и я была приглашена вместе с моей подругой Замориной, если помнишь такую мою сокурсницу. Мы с ней ушли раньше остальных, и Виктор обещал Инне, что подъедет к ней в скором времени, но она не дождалась, как ты понимаешь». «Вы были знакомы?» «А как иначе я могла там оказаться?» «Много народа было. С полдюжины, кроме нас с Инкой. Очевидно, самые близкие. Непонятно только, зачем он меня пригласил, но среди гостей был Качанов». «Коро седой?» — удивился Евдокимов. «Он-то каким боком затесался в друзья к члену общественного совета? И зачем писателю так светиться? И вообще, свалилось же это дело на мою голову. На прошлой неделе доложил в Москву, что в связи с пандемией снизился процент тяжких и особо тяжких. А возросло, конечно, число бытовых преступлений, но там ничего и расследовать не надо. И вот тяна». В кухню заглянула Заморина, лицо ее стало еще печальнее. Увидев, что подруга беседует по телефону, Инна вздохнула, очевидно, решив, что Бережная обсуждает какие-то свои дела, наплевав на ее просьбу. «У тебя самой есть какие-нибудь предположения?» — продолжил Евдокимов. «Или расспроси сокурсницу, вдруг ей что-то известно, какая-нибудь мелочь. Хотя она, насколько я помню, девушка своеобразная, ничего никогда не помнит и наступает на одни и те же грабли. А я своим орлам сейчас наводку скину, чтобы копали в нужном направлении. Коро седой — это серьезно, а труп в мусорном баке — это его почерк. Кстати, машина этого писателя в залоге у банка. Единственное, что удалось выяснить пока». Бережная обернулась к подруге, которая готова была уже разрыдаться. «И что сказал твой приятель Ваня?» — поинтересовалась она, как будто заранее знала, что Вера с самого начала собиралась связываться с начальником городского следственного комитета. Бережная не стала отвечать сразу, раздумывая, как сообщить страшную для подруги весть, но, с другой стороны, Инна не такая слабая женщина, которой хочет казаться. Как-никак, почти 10 лет была замужем за серийным убийцей. «Не знаю, как и сказать», — начала Вера, замолчала, а подруга тут же вскрикнула, пытаясь закрыть лицо ладонями. «А!» Потом она посмотрела на Бережную и прошептала. «Все плохо?» Вера кивнула. Глаза подруги мгновенно стали влажными, и она еле-еле выдавила из себя. «Очень плохо», — Бережная кивнула. «Я так и знала, я все заранее предвидела», — прошептала Инна и оглянулась, словно искала, куда можно упасть, чтобы не очень ушибиться. Вера поднялась и подвинула несчастный заморенный стул. Та опустилась на него без сил и продолжила шептать. «Не везет мне в жизни. А как только встретился человек, который меня любил долгие годы...» Если бы любил, то встретился бы раньше. А как узнал, что ты миллионерша? Как ты можешь, когда он... Прости, но Витя был весь в долгах и, судя по всему, занимал у человека, который не прощает должников. Писатели в наше время, как, впрочем, и во все другие времена, люди не самые богатые, а соответствовать высшему свету хочется. «Злая ты!» — крикнула Заморина и заплакала. А потом сквозь слезы прошептала. «Налей мне рюмочку чего-нибудь, а то мне очень плохо». Заморина осталась ночевать у Веры. Причем она сама, не дожидаясь предложения, забралась в спальню и бухнулась, не раздеваясь, на кровать. Бережная накрыла ее все тем же пледом, вернулась в гостиную и набрала номер Евдокимова. До ночи времени было еще очень много. «Что-то новенькое по убийству писателя стало известно?» «Работаем», — уклончиво ответил Иван Сергеевич. «Как его?» «Причина смерти — асфиксия». Набросили сзади удавку. Понятно, что он сам кого-то впустил в машину. Следовательно, своего убийцу наверняка знал и доверял ему. Не обязательно. Кто-то мог скрытно проникнуть в автомобиль, пока Виктор находился в баре. А у тебя какой интерес? Хотя он же твой знакомый. Запретить тебе заниматься этим делом я не могу. Просто попрошу, как всегда, не мешать ходу следствия. А когда я мешала? Удивилась Бережная. Но Евдокимов, очевидно, не имел желания продолжать разговор. «Пока», — сказал он. «Мне домой пора. Сегодня выходной, а я торчу на службе». А Вера продолжила искать информацию в интернете, но вскоре поняла, что так ничего выяснить не удастся. Хотя что она хотела узнать? Она сама провела вместе с Малеевым последний вечер его жизни, видела людей, собравшихся за общим столом. Все было мирно и вполне пристойно, даже весело. Она набрала номер Пети Елагина и спросила, чем он занимается в данный момент. «С Егорычем тут, в смысле, в офисе сидим». «Это хорошо. Сегодня утром обнаружен труп писателя Малеева. Постарайтесь добыть всю возможную информацию о нем. Брал ли кредиты, кому был должен, или кто-то был должен ему. Может, кто-то угрожал Малееву». «То есть можно проверить переписку в телефоне?» Прозвучал голос Окунева. «По соцсетям пробежаться? Проверить всю удаленку?» Очевидно, Елагин включил разговор на громкую связь. «Как обычно», — подтвердила свою просьбу Бережная. Она вернулась в спальню, подруга лежала на кровати и смотрела в потолок. Вера подошла к окну и задернула шторы. «Твой Евдокимов нам не поможет», — прозвучал в темноте голос Инны. «Я это чувствую. Никто мне уже помочь не сможет. Но ты дай слово, что сделаешь все возможное, чтобы найти того гада, который убил Витю. Обещаешь? Я заплачу, сколько скажешь».